Глава 21. Демьян. Руль в руках ледяной, хоть салон раскален до адреналина. Сердце бешено колотится. Я еду к дяде. К Арату Галиеву. К тому, перед кем всю жизнь чувствовал себя ничтожным пацаненком. Все, чего я добился, все сам. Мои же слова Лизе режут память. Вранье, самообман, гордыня. Да, клуб это мы с Олегом вытянули на себе. Но стартовый капитал, аренда, связи — все это дядя. Его имя, репутация. И сейчас, когда все рушится, я еду просить его о помощи, унижаться. Выруливаю к знакомому особняку, выхожу. Ноги ватные, ладони потные. Кажется, весь мир видит мой позор. Дверь открывает Полина. В шелковом халате с мокрыми волосами и сияющей улыбкой. «Дема!» Ее лицо светится искренней радостью. «Какой приятный сюрприз! Заходи! А Лизок не с тобой?» «Нет», — бормочу. «У нее там домашка и...» Поля тянет меня в холл, и от ее спокойствия что-то сжимается внутри. Она не знает. Не знает, что я здесь, как последний лузер. «Дядя дома?» — голос звучит хрипло. «В кабинете. Закончил совещание. Иди». Полина пристально смотрит на меня, и улыбка медленно сходит с ее лица. «Демьян, что-то случилось?» Не выдерживаю ее взгляда, отвожу глаза. «Клуб. Закрыли. Пожарные, налоговые». «О, Господи!» Теплая рука ложится мне на запястье. «Мне так жаль. На все решится. Ты же с Олегом, вы справитесь. И про Лизу не забывай, она сильная». Поля мягко подталкивает меня к массивной двери кабинета. Я делаю глубокий вдох и вхожу. Кабинет пахнет старым деревом, дорогим табаком и властью. Дядя Арат сидит за своим большим столом, просматривает бумаги, поднимает на меня глаза. В его взгляде легкое удивление, но никакого раздражения. «Демьян, не ждал. Садись». Плюхаюсь в кожаное кресло напротив. Оно огромное, и я в нем тону. «Как дела?» — спрашивает он, откладывая документы. Горло пересыхает. Слова, которые репетировал всю дорогу, куда-то испарились. Остался только ком позора и страха. «Не очень», — выдавливаю. «Клуб закрыли. Пожарная инспекция, налоговая, счета заморозили. Жду насмешки, укора. А я тебе говорил...» Но дядя просто смотрит на меня, молча. Его лицо непроницаемо. «Кто?» Один короткий, как выстрел, вопрос. «Байкеры. Вернее, те, кто за ними стоит. Хотели наш район, мы им не дались силой, вот и пошли в обход. Хотят задавить». Арат медленно кивает, складывает пальцы домиком. «И что ты предлагаешь?» «Вот он, момент истины». Чувствую, как по спине бегут мурашки. Внутри все кричит: «Сбеги! Сделай вид, что все окей!» Но я вспоминаю Лизу, ее глаза, ее веру в меня, в нас. Смотрю дяде прямо в глаза. «Я пришел просить тебя о помощи. Твои связи и поддержку. Я не справляюсь один, на этот раз нет». Тишина в кабинете становится звенящей. Арат изучает мое лицо, и я не отвожу взгляд. Впервые в жизни не пытаюсь казаться крутым, уверенным мажором. Я просто показываю ему себя, настоящего, слабого, просящего. И происходит чудо. Суровые черты его лица смягчаются. В уголках губ появляется едва заметная улыбка. «Наконец-то», — говорит тихо. «Наконец-то я вижу перед собой не мальчишку, который бунтует против всего мира, чтобы доказать что-то самому себе, а мужчину, который не боится признать слабость, чтобы защитить то, что ему дорого». Он откидывается на спинку кресла. «Встретил девушку, да?» Вопрос застает врасплох. Я непроизвольно киваю. «Да. Красивая. Невероятная. Хорошо». Дядя одобрительно кивает. «Помогу. Сотру этих ублюдков в порошок. Один звонок, но, Демьян, у всего есть цена». Я внутренне сжимаюсь. Вот оно. Сейчас будут условия. Унизительные? «Какая?» Спрашиваю, стараясь, чтобы голос не дрожал. Завтра вечером здесь состоится прием с моими партнерами и Демидом. Ты приходишь с Лизой. Вжимаюсь в кресло, представляя Лизу в этом мире пафосных акул бизнеса. Ее страх, ее неуверенность — это пытка для нее. Хорошо, скрипя зубами, соглашаюсь. Но я буду не один, со мной будет Олег. Дядя поднимает бровь. Соколов? Он что, твой телохранитель теперь? Нет. Делаю я глубокий вдох, готовясь прыгнуть в бездну. Он, мы оба с ним, к ней, к Лизе. Мы не можем без нее. Произношу это вслух, бормочу бессвязно. Рад замирает. Его проницательный взгляд буравит меня, пытаясь найти насмешку, ложь. Я не отвожу глаз. Пусть видит всю правду. И снова его лицо меняется. На смену удивлению приходит что-то вроде уважения и понимания. «Как мы с Полинкой», — констатирует просто, без осуждения. «Сильная штука, сложная. Но если это твое, кто я такой, чтобы осуждать? Приходите втроем, будем знакомиться». Он встает, подходит и кладет тяжелую руку мне на плечо. «Я горжусь тобой, Демьян. Наконец-то ты вырос по-настоящему». В горле встает ком. К черту. Я чуть не реву, как девчонка. Просто киваю, не в силах вымолвить ни слова. Выхожу из кабинета на ватных ногах. Ощущение такое, будто меня переехали катком, а потом собрали заново. Первым делом достаю телефон, набираю Олега. «Говори». Его голос собранный, напряженный. «Все ок», выдыхая, прислоняясь к косяку двери. «Дядя поможет». С той стороны линии наступает короткая шокированная пауза. «Серьезно? И что взамен?» «Ужин завтра, с партнерами. Нам всем нужно быть, тебе, мне и Лизе. Испытание на прочность, блядь». Олег молчит секунду, переваривая. «Понял». Его голос снова обретает стальную твердость. «Выдержим». Вешаю трубку. Сердце колотится уже по другому поводу. Набираю ее номер. «Демьян?» Тихий голосок звучит испуганно. «Что случилось?» «Все хорошо, красотка. Лучше некуда. Дядя поможет, все решится». «Правда?» В голосе Лизы столько облегчения, что у меня сжимается сердце. «О, боже! Спасибо ему!» «Да», — улыбаюсь я. «Но есть одно условие. Завтра вечером ты свободна?» «Я думаю, да, а что?» «Я за тобой заеду в 7. Платье и остальное доставят в обед. Нас ждет светский раут у моего дяди». «Что?» Ее визгливый возглас чуть не разрывает мне барабанную перепонку. «Демьян, нет, я не смогу, я не умею там с этими вашими...» «Сможешь», — перебиваю я ее твердо, спокойно. «Потому что мы будем с тобой. Я и Олег. Мы рядом. Мы всегда будем рядом, обещаю. Просто доверься нам. И не забудь про Полинку, она тоже там будет». Тишина. Слышу ее прерывистое дыхание. «Я боюсь». «Я боюсь, признаюсь. Впервые в жизни так легко это дается. Но мы сделаем это вместе, да?» Еще одна пауза. И тихий, покорный вздох. «Хорошо. 7 я буду готова». «Супер! До завтра, красотка!» Вешаю трубку, опускаясь на ступеньки парадной лестницы. Руки до сих пор дрожат. Но это не страх. Это дрожь от того, что все изменилось. Навсегда.